Глава 3. Роза когда-то давно видела жертву пожара. Так вот, человек перед ней выглядел так, словно несколько лет назад пережил неприятное знакомство с огнем. «О, простите», — пробормотала она, опуская взгляд. Роза знала, что люди со шрамами не любили, когда их увечья пристально рассматривали. «Ты видишь меня?» — прозвучало глухо. Роза вздрогнула, чувствуя, как по ее телу побежали мурашки. Голос был низким и слегка хриплым, словно его владелец давно уже не удосуживался с кем-либо поговорить. «Конечно, я вас вижу», — отозвалась она, глядя на мужчину недоуменно. При этом она старалась смотреть ему точно между бровей, хотя взгляд, то и дело, пытался соскользнуть вниз. «Как может быть иначе?» После этого мужчина как-то крупно вздрогнул и резко шагнул вперед. Роза не успела ничего сделать, как ее схватили за руку. От чужого прикосновения сердце ёкнуло. Мужские пальцы были горячими и сухими, а еще очень сильными. Поморщившись, Роза потянула руку на себя. «Вы делаете мне больно!» — возмутилась она и выдернула свою конечность из чужой хватки. «Вас не учили, что нельзя касаться людей без спроса?» — проворчала она, потирая запястье, которому сегодня досталось дважды. «Ты видишь меня!» — как-то потерянно произнес незнакомец. Его голос звучал очень растерянно. Роза замерла, потом вздохнула. Неужели его игнорировали? Из-за шрамов на лице. Она могла такое представить. Люди порой бывали очень жестокими. Протянув руку, она перехватила чужие пальцы и слегка сжала, не зная, что сказать. «Могу», — произнесла она тихо и посмотрела на лицо человека. «Вы довольно материальны». Шрамы были ужасными. Из-за них нельзя было даже понять, какая внешность была у человека раньше. А еще они располагались как-то странно. Выглядело так, будто на его лицо кто-то наложил маску. Роза удрученно нахмурилась. Вряд ли такое могло случиться само по себе. Она не могла представить себе ситуацию, при которой обгорело бы только лицо. Вероятнее всего, человек перед ней стал жертвой злого умысла. «Хотите выпить со мной чаю?» — предложила она, отпуская, наконец, чужую руку. Ситуация становилась странной. Если их кто-то увидит в таком положении, по замку начнут бродить новые слухи. Розе, конечно, было все равно, но она не желала, чтобы чужое злословие ранило стоящего перед ней мужчину. «Чаю?» — переспросил человек как-то потерянно. «Я... Нет, мне надо идти». После этих слов мужчина резко развернулся и торопливо ушел. Роза еще какое-то время стояла посреди коридора, а потом встрепенулась и поторопилась к себе. К этому моменту уже вовсю царствовал вечер, и в коридорах стало совсем темно. Впрочем, через какое-то время она вышла к освещенной части замка. На пути начали попадаться слуги и аристократы, готовящиеся к ночным развлечениям. В отведенных для нее комнатах мачехи не обнаружилось. Роза облегченно выдохнула. Какой увлекательный день! Сначала Беатрис со своими нелепыми предложениями, потом король, Ханна и под конец мужчина, голос которого пробудил в Розе странное томление. Отослав служанку, принесшую ужин, Роза разделась и рухнула в кресло. Все эти корсеты, завязочки, чулки и неудобные туфельки сводили ее с ума, но приходилось терпеть. Поужинав, Роза быстро сполоснулась оставленной для нее водой и легла спать, предвкушая следующий день. Он явно должен быть не менее интересным. Однако ночью она резко проснулась. Распахнув глаза, Роза некоторое время смотрела в потолок, а затем повернула голову. Около окна, освещенной бледным светом луны, кто-то стоял. Ощущая, как колотится сердце, Роза медленно села на кровати и свесила обнаженные ноги. «Кто вы и что тут делаете?» Ледяным голосом спросила она, пытаясь не выдавать своего страха. Чуть поморщилась, услышав дрожащую нотку. Скрыть волнение полностью не удалось. Ее опасения были вполне закономерными. Наклонившись, Роза подхватила пушистую тапочку и сжала ее. Так себе оружие, конечно, но при желании даже им можно отхлестать наглеца по лицу. Мех сверху, а вот подошва у тапки была очень даже крепкой. Человек сделал шаг вперед. Роза почти отшатнулась, настолько ее напугало неожиданное движение. Не было сомнений, ее посетил какой-то маньяк. Его действия говорили сами за себя. Вскочив на ноги, она кинулась в сторону двери, намереваясь как можно скорее покинуть комнату и найти хоть кого-то, кто ей поможет. Увы, мужчина двигался быстрее. Не успела Роза схватиться за ручку двери, как ее попытались перехватить за талию. Сдавленно вскрикнув, она резко развернулась, а затем совершенно рефлекторно размахнулась и со всей своей невеликой силы ударила тапочкой по чужому лицу. Послышался оглушительный шлепок. Мужчина тихо охнул и отпустил ее. Роза немедленно воспользовалась этим и выскользнула в гостиную своих покоев. Добежать до второй двери ей не дали, перехватили. Стараясь вывернуться из чужой хватки, Роза сделала пару шагов, но запнулась обо что-то и упала, утаскивая неизвестного за собой. Она была готова к боли от падения, но незнакомец неожиданно выставил руку вперед, второй придерживая ее за талию. «Немедленно отпустите меня!» — потребовала Роза, задыхаясь от паники, а потом принялась колотить мужчину тапочкой туда, куда удавалось дотянуться. Мужчина что-то тихо пробормотал, а затем убрал руки, но не успела Роза порадоваться, как он перехватил ее запястье и прижал их к полу над головой. Поза была неоднозначной, отчего Роза еще больше запаниковала. Благо, у нее имелись не только руки, но еще и ноги, которые она тут же и пустила в ход. Незнакомец терпел тычки недолго. Извернувшись, он прижал беспокойные конечности к полу ногами, навалившись на Розу всем весом. От этого она охнула, чувствуя, что человек на ней весьма-весьма тяжел. «Вы меня раздавите!» Выдохнула она, отворачиваясь в сторону, так как из-за позы мужчина практически дышал ей в лицо. «Что вам от меня надо? Отпустите! Или я буду кричать?» Пригрозила она, вспомнив, что действительно может закричать. По ночам многие аристократы предпочитали веселиться, так что в темное время суток замок был весьма оживленным местом. Кто-нибудь да услышит. Только Роза собралась исполнить угрозу и набрала в легкий воздух, как ее губы накрыли поцелуем. От неожиданности она застыла, словно камень. Незнакомец не пытался углубить поцелуй, явно сделав это только для того, чтобы не дать ей поднять шум. Вот только спустя мгновение он шевельнул губами. Розу это вывело из ступора. Она снова принялась извиваться. В какой-то момент ей удалось высвободить ногу. К ее счастью, она оказалась в положении, в котором очень удобно было сделать удар, чем она немедленно и воспользовалась. Мужчина тихо застонал, а потом перекатился на пол, отпуская ее. Роза тут же вскочила, намереваясь как можно скорее добраться до заветной двери. «Останься!» — услышала она хриплый голос, от которого волосы по всему телу вздыбились. Она узнала его, замерла, а затем резко повернулась к поверженному противнику. Свет из окна озарил его лицо. «Вы?» — удивленно воскликнула Роза. «Что вы тут делаете?» Вместо ответа мужчина поднялся и отошел в тень. Вел он себя так, словно пытался избежать даже того малейшего света, который лился из окна. Роза сама себя не понимала, почему она остановилась. То, что ее гостем оказался встреченный вечером изуродованный человек, не означало безопасность. Он все еще мог быть обычным маньяком. Нахмурившись, она медленно подошла к креслу и опустилась в него. Еще днем напротив нее сидела мачеха, уверяющая, что участь спутницы графа гораздо лучше, чем судьба старой девы. А сейчас, спустя всего каких-то несколько часов, она сидела в темноте, окруженная лишь лунным светом, и смотрела на темный силуэт незнакомца, который все еще мог быть для нее очень опасным. «Ты видишь меня», — тихо произнес он. Роза раздраженно прищурилась. «Опять он об этом? У него какое-то психическое заболевание? Наверное, все-таки стоило кого-нибудь позвать». «Вижу», — между тем произнесла она и вздохнула. «Но почему именно она должна с этим разбираться? Послушайте, я не знаю, что...» «Никто больше не видит», — внезапно сказал мужчина, заставляя Розу невольно замолчать. «Что?» — переспросила она, не совсем понимая, о чем идет речь. «Не видит? Как такое возможно?» Неужели она была права? Местные аристократы действительно сговорились и принялись игнорировать этого человека. «Да ладно, быть такого не может. Это слишком странно и жестоко». «Я говорю, что никто меня больше не видит и не слышит». «Может, тогда стоит разговаривать с людьми днем?» — поинтересовалась Роза, вспоминая, как перепугалась, когда увидела темный силуэт на фоне льющегося из окна света. «Так ведь и инфаркт можно заработать». Вместо ответа мужчина шагнул к ней и протянул руку. «Идем, я покажу тебе». «Сейчас?» Роза внутренне заметалась. Она не собиралась никуда выходить, да еще и в таком виде. Вот только глупое любопытство не дало отсидеться на месте. «Тогда вам придется подождать, я должна одеться». Мужчина опустил руку и кивнул, вновь углубляясь в тень. Роза поднялась и прошла в спальню. Одежда этой эпохи все еще вызывала сложности, к тому же одеваться в темноте было то еще удовольствие. Она пыталась отыскать местные спички, чтобы зажечь свечу, но служанка либо забрала их с собой, либо положила куда-то в недоступное место. В общем, в принципе, простой ритуал отнял у Розы довольно много сил и времени, но в конце концов ей удалось одеться самостоятельно. «Я готова», — сказала она, вернувшись в гостиную. На миг показалось, что гость ушел, но сразу после ее слов он шагнул из тени в углу. Дальше они шли в молчании. Роза не знала, как он хотел доказать, что его никто не видел и не слышал, но предполагала, что им был нужен контакт с какими-нибудь людьми. Искать долго не пришлось. Недалеко от ее комнат они встретили спешащую по своим делам служанку. «Постой!» — остановила ее Роза, пытаясь придумать причину остановки. «Да, госпожа», — вежливо откликнулась та и быстро присела, чтобы в следующее мгновение выпрямиться и вопросительно посмотреть на Розу. «Не хотела никого отвлекать от дел», — начала Роза, мельком посматривая на мужчину, который принялся медленно обходить служанку по кругу. Девушка даже ухом не повела. Она выглядела так, словно никого, кроме нее и Розы, в коридоре больше не было. «Неужели правда? Но я слегка проголодалась, мне бы подогретого молока с хлебом». «Ты меня слышишь?» — тихим голосом неожиданно спросил мужчина. В этот момент он стоял позади служанки, нависая над ней тревожной черной птицей. Любой на месте девушки от подобного обязательно хотя бы вздрогнул. «Конечно, госпожа, сейчас принесу, пожалуйста, подождите немного». Услужливо отозвалась служанка, а потом повернулась и, как ни в чем не бывало, обойдя мужчину, отправилась прочь. «Это какая-то уловка?» — спросила Роза, прищурившись. Все выглядело крайне подозрительно. Мужчина сразу, как только служанка ушла, отодвинулся к темному участку коридора, словно ему было некомфортно находиться в ярком свете факелов. «Уловка?» — спросил он, не вкладывая в это слово особых эмоций. «Да». Роза кивнула и подошла ближе к человеку, внимательно всматриваясь в серые глаза. Они, по какой-то причине, показались ей очень знакомыми. «Вы сговорились с ней, чтобы одурачить меня. Но зачем? Какой в этом смысл?» Человек замер, глядя на нее в ответ. Он не выглядел ни удивленным, ни раздосадованным, что его предполагаемый обман открылся. «Это все дело рук мачехи, не так ли?» — выдвинула еще одну догадку Роза. «Она наняла вас, чтобы свести меня с ума». «Ну, конечно. Это ведь логично. Если король признает меня недееспособной, тогда Беатрис сможет наложить лапу на наследство, оставленное моим отцом». «Я не знаю, о чем или о ком ты говоришь», — произнес мужчина и умолк. Роза хотела сказать что-то еще, но услышала шум голосов и шорох юбок. Это оказались служанки, торопливо несущие куда-то охапки свежего белья. Завидев ее, они слегка притормозили, коротко присели и поспешили дальше, то и дело посматривая на нее с интересом. Отойдя чуть дальше, служанки принялись яростно о чем-то шептаться, время от времени оглядываясь. Роза хмуро проследила за ними, понимая, что девушки смотрели исключительно на нее. Никто из них не бросил на мужчину неподалеку ни одного, даже самого короткого взгляда. И это было очень странно, учитывая, что незнакомец выглядел весьма примечательно. Такие сплетницы не упустили бы шанса поглазеть на изувеченного человека, чтобы где-нибудь наедине всласть обсудить все мельчайшие подробности. Если на короткий миг допустить, что мужчину действительно не видели, то она, должно быть, сейчас выглядела крайне странно, стоя в одиночестве в коридоре, лицом к стене. Но этого, конечно, не могло быть. Человек не способен быть невидимым. «Не притворяйтесь», — фыркнула Роза и сложила руки на груди, пытаясь выглядеть рассерженной и грозной. «Надо признать, это отличный ход». Еще раз фыркнув, она развернулась и направилась в свою комнату. Теперь, когда она поняла, в чем тут дело, незнакомец резко перестал ее интересовать. Она не собиралась и дальше играть на руку этим мошенникам. Надо же, как далеко могла зайти мачеха этого тела только для того, чтобы получить доступ к той малости, которая досталась Розали. Впрочем, дело ведь не только в этом. Если Беатрис докажет, что падчерица не в своем уме, то ей позволят восстановить опекунство. И тогда Розу будет ждать только одно — чужая постель. И уже ничто не помешает Беатрис подложить ее под всех, кто предложит больше. Становиться доступной девицей, которую все считали сумасшедшей, Розе совсем не хотелось. Может быть, стоило все-таки как можно скорее покинуть столицу. Еще совсем недавно этот шаг казался весьма разумным. Вот только сейчас Роза подумала, что мачеха вполне могла придумать какую-нибудь историю даже в ее отсутствие, а у Розы не будет шанса ее опровергнуть. Захлопнув дверь в свои покои, Роза привалилась к ней спиной и раздраженно осмотрелась по сторонам. В гостиной царила темнота, слабо рассеиваемая только лунным светом, который лился внутрь из незашторенного окна. Требовалось придумать, что делать с Беатрис. Становилось понятно, что просто так оставлять мачеху нельзя. Та была беспринципной и крайне жадной, поэтому вряд ли эта история станет последней в их небольшом противостоянии. «Ты ошибаешься». Роза ощутила, как сердце подпрыгнуло до самого горла. Она сдавленно вскрикнула и повернула голову в сторону голоса. «Боже!» — выдохнула Роза, хватаясь за сердце. «Такими темпами мачехе не придется что-то придумывать. Роза просто умрет от сердечного приступа. «Как вы попали сюда?» — спросила она чуть нервно, глядя на темный силуэт мужчины. «Вошел», — спокойно отозвался тот, полностью выходя из тени. «Для меня нет закрытых дверей». «Ну, конечно». Роза всплеснула руками и направилась в сторону кресла. Рухнув в него, она положила руку себе на лоб и закрыла глаза. «Я слишком стара для всего этого». «Я слышал, что тебе 21», — внезапно сказал человек. «Где?» — не особо заинтересованно спросила Роза, даже не думая открывать глаза. Ее мозг пытался понять, как так вышло, что мужчина оказался в ее комнате. Дверь точно была закрыта. Она даже стояла около нее, так что не было никакой возможности проскочить мимо. Раз так, значит, в ее покоях имелся какой-то скрытый проход. Нужно будет его найти и подпереть, чтобы никто больше не смог бродить по выделенным для нее комнатам, как у себя дома. «Люди говорят», — ответил человек. Роза слышала, что он подошел ближе. Она с легкой опаской приоткрыла глаза, наблюдая за ним. Мужчина вплотную к ней подходить не стал, просто сел в кресло напротив. «Они говорят, что ты влюблена в короля». «Ерунда!» — немедленно отмахнулась Роза. «Когда-то, может быть, и была, но не сейчас». «Почему?» «Что почему?» «Почему не сейчас?» Роза открыла глаза полностью и выпрямилась. «Какой странный у них разговор!» «Потому что все меняется!» Все-таки решила она объяснить, хотя и ощущала себя до нельзя глупо. Сидит в темноте с человеком, который вполне вероятно состоял в сговоре с ее мачехой. А ведь та спала и видела, как бы падчерицу повыгоднее кому-нибудь продать. Когда-то я была молода, глупа и наивна. Сейчас мои взгляды на жизнь поменялись. Она хотела еще кое-что добавить, но в этот момент в дверь постучали. Роза, подумав, что это, наверное, служанка с молоком, позволила войти. Это действительно была недавно встреченная ею девушка. Осторожно отворив дверь, та, ловко придерживая одной рукой поднос, вошла в комнату и замерла. «Поставьте на стол», — попросила Роза, решив, что стакан горячего молока ей сейчас точно не помешает. Девушка колебалась. Заметив это, Роза нахмурилась. «Что-то не так?» — спросила она, переводя взгляд на мужчину напротив. «Нет, все хорошо, госпожа», — быстро ответила служанка. «Просто в комнате темно. Может быть, сходить за свечами?» После этого она все-таки дошла до стола и поставила на него поднос. «Буду благодарна», — сказала Роза, улыбаясь. «Я не нашла, чем зажечь свечи, поэтому пришлось дожидаться в темноте». Розе показалось, что служанка облегченно выдохнула. Наверное, сидение в темноте со стороны действительно могло выглядеть странным. Вскоре девушка принесла несколько зажженных свечей и расставила по комнате. Затем спросила, нужно ли что-то еще, и быстро ушла. Все это время она ни разу не взглянула на сидящего в кресле мужчину. «Хорошо играет. Любой на месте Розы мог бы поверить». «Уже поздно», — попыталась намекнуть Роза. «Думаю, вас ждут где-нибудь в другом месте». Мужчина даже ухом не повел на такое замечание. Он как сидел неподвижно, так и продолжил сидеть, не сводя с Розы взгляда. Это начинало нервировать. «Я не помню своего имени», — произнес он внезапно, отчего Роза, только что поднесшая ко рту чашку с молоком, едва не облилась. Сердито посмотрев на него, она вздохнула. «Кажется, кто-то не намерен сдаваться».